Не проси, не дам. У меня больше и бураков не осталось. Все в ход пустила. Что ж я тебе отдам, а сама кулаком утрусь? Дед теперь помер, ему-то теперь все равно. А нам, тетка Степанида, нам-то не все равно, разгорячился Митька. Я тебе свои отдам, только и останется, что твой труд. И в этом люди помогут. Я тебе... И, Мить, протянула тетка Стешка, запахивая плотнее шубейку на плоской широкой груди. И в лице у нее появилась слабая улыбка. Да ты у себя-то этот год бураков-то не сеял? Правильно, не сеял, не растерялся Митька. Так ведь что из того, что не сеял? Что ж ты думаешь, у меня их и нет? Будут у тебя бураки, тетка Степанида. Это я тебе говорю. За каждый литр по 2 пуда. Хочешь расписку дам? Завтра же ночью будут. Тетка Стешка примолкла. Предложение было заманчиво. И не слышно было случая, чтобы Митька-партизан кого-нибудь обманул. «Чего ты мозгу-то сушишь?» — не выдержал Митька. «Прямо в погреб ссыпем. Знать ничего не будешь. За литр 2 пуда. Сколько у тебя-то, а, тетка Степанида?» «Литров 30 будет», — с недоверием помедлив вздохнула тетка Стешка. «Ну так завтра утром заберу», — подвел черту Митька. «А в ночь все вернем. В этом я тебе самое верное слово даю». «Ладно», — согласилась, наконец, с явной натугой тетка Стешка. «Только уж ты не обмани, Мить. Грех тебе большой будет вдову обидеть». «Заладила свое, перестань, тетка Степанида!» В досаде махнул Митька рукой и тотчас исчез в темноте. Тетка Стешка еще поежилась, потопталась у двери, не зная, правильно ли она поступила, и, озябнув, отправилась спать. На другой день с утра опять стал побрызгивать мелкий спорый дождь. Тотчас, как это и бывает осенью, земля раскисла, вода выступила на дорогах и стежках. Митька еще с позаранку пришлепал на наряд и, дождавшись, когда Федюнин, нахлобучив на голову капюшон брезентового плаща, пошел от скотного двора к конторе, догнал его. — Слышь, Фрол Тимофеевич, — сказал он, пристраиваясь рядом, — дело до тебя есть. — Говори, — коротко уронил Федюнин, злой на дождь, остановивший снова все работы, на свою участь, которая казалась ему тем хуже и несправедливее, что всего в каких-нибудь 20 километрах в Зержске ждал его чистый просторный дом с водопроводом и теплой уборной, и не было там никаких тебе забот со свеклой и гниющим в поле картофелем, сдохнувшими по непонятной причине свиньями и многим другим, чего нельзя было даже примерно перечислить. Митька, старавшийся по своему делу и меньше всего заботившийся о председательских, как и большинство густищенцев, испытывал Федюнину скрытую глубокую неприязнь и говорил, стараясь не встречаться с ним глазами. «Дед Макар умер, Фрол Тимофеевич. На похороны бы ему пудов 50 бураков выписать, — сказал Митька. — Надо старика проводить». От неожиданности Федюнин даже споткнулся и рывком повернулся всем своим объемистым туловищем к Митьке. Тот невозмутимо глядел ему по-прежнему выше переносицы. И у Федюнина даже горло перехватило от такой наглости. «Ну, а еще что выписать?» — спросил он довольно миролюбиво. «Может, корову или двух забить, чтобы уж и закуска была?» «Правильно. Неплохо бы какого-нибудь шелудивого бычка завалить», — согласился Митька, изо всех сил удерживая на лице выражение полнейшего равнодушия. «Только подумай, Фрол Тимофеевич, Целый век человек по земле топал.